«А ну, цыц всем!» Гулко разнеслось со двора. «Нече батюшку сыскного воеводу разными глупостями от отдыха законно отвлекать. Сейчас сынуленьку моего вызовем. Так кровиночка наша, детективному методу обученная, всю пропажу-то и возвернет. Мить, иди, это к тебе», — тихо указал я. Он уперся спиной в стенку и протестующе замычал: «Ни за что, не пойду я к ней». «Иди, Митенька, иди, касатик, а не то Марфа Петровна нам невзначай дверь вышибет, а ли стену поломает», — сочувственно поддержал яга. «А уж как выяснишь суть проблемы, сюда с докладом врачайся. Решение судьбоносное сам не принимай. У тебя еще до такого размера интеллекта не разросся». «Наверное, гибель провожаете», — перекрестился он. «На свидание с мамой гоним», — поправил я. «Это что ж за женщина такая? Хоть бы единым глазком окинуть», — неожиданно заинтересовался дьяк. «И этого нам только не хватало». Я грозно рыкнул на Митяя, и он, подчинившись приказу, решительно, словно в крещенскую прорубь, шагнул из дома наружу. Суматоха и крики во дворе стихли. Продолжим, гражданин Груздев. «Итак, когда и где вы видели постороннее лицо по силуэту и костюму, схожее с вашей фигурой?» — чисто литературно завернул я. Дьяк Филька дернулся от окна, отвлекся, вспомнил, зачем здесь, и пустился торопливо рассказывать. Уложился эдак, чтобы не соврать, в четверть минуты. Мне записывать пришлось дольше. А у него одной фразой все описалось: сюжет, герои, мысли по поводу и два дежурных оскорбления в наш адрес. «Третьего дня в полночь видал мужика подозрительного в балахоне католическом вдоль усадьбы Мышкинской, в лесу скрывающегося. А мне-то какое дело? Я не милиция легавая, на каждый след слоем не кидаюся». В иное время я бы его охотно прижучил за хотя бы за отсутствие социальной бдительности. Но сейчас были дела поважнее. «А ведь справился Митенька-то наш», — меланхолично протянула бабка, постукивая желтым ногтем по подоконнику. «Уходят сельчане со двора. Одна только Марфа Петровна и осталась. Слышь, участковый», — вновь напомнил дьяк, — «ежели я тебе навстречу пошел, да все показания как есть выложил, так и ты нос не задирай. Представь меня красивой женщине». «Как зануду и скандалиста?» «Как мужчину с характером», — надулся он. Яга только ухмыльнулась в платочек. «Дескать, что тебе стоит, Никитушка? Сходи, поизображай агента брачного бюро». Тьфу. Но гражданин Груздев, видимо, и сам понял несоответствие запросов. А потому, как только наш младший сотрудник шагнул в горницу, тут же шмыгнул у него под мышкой во двор знакомиться. Бабка с удвоенным интересом уставилась в окно. Митяй, проследив ее взгляд, неожиданно посмурнел и тоже переключился в пристальное созерцание. Младший сотрудник Лобов: «Ась, Мась, Вась», — передразнил я. «Обстановку докладывай». «Какую обстановку, бабуль? Это он маменьки по-серьезному глазки строит или так косоглазием занимается?» «А маменька твоя завсегда так неприступна бывает? Али просто защемить мужика в опасении?» «Нет, но меня тут хоть кто-нибудь будет слушать?» — уже не на шутку разобидевшись, вылез я. «А толк?» Дьяк вовсю ходил кругами, павлином распуская хвост перед Марфой Петровной. А та лишь томно обмахивалась платочком, делая вид, что вообще не замечает его жарких усилий. Шоу за стеклом продолжалось. Я понял, надо искать другие методы. «Вообще-то, должен признать, что парочка складывается довольно трогательная. Мне нравится. А зачем сюда народ заходил?» «Да никакая они не пара, и нравится тут нечему. А пришли сказать, что Прошка с Ерошкой пропали». «Бабуль, а вам не кажется, что у дьяка нет шансов? По-моему, он чрезмерно себя выпячивает. Так вы хотели труп? Вот, целых два». «Шансы у него есть, чего зря наговаривать. И выпячивается он не весь, а лишь грудью щербатую. Да и те не трупы они, а только-только пропасть успели». «Ой, стыдобушка-то какая!» — первой спохватилась наша эксперт-криминалистка. «На щеле, оказывается, горе горькое, а мы сыскная милиция в окошко на глупости полюбовные всяко разно таращимся. И не глупости энто, а у... Митька тоже отлип от стекла, почесав пятерню в затылке. Ладно, сейчас он к ней обниматься не полезет, забоится сразу-то. А уже потом я его поучу. На 15 суток сподобите, Никита Иванович? Сподоблю, важно пообещал я. Ты о деле говори и поподробнее, пожалуйста. Тем, кто помнит, что такое рассказ поподробнее, в исполнении нашего смоктуновского бугая, поймут меня правильно. 5 страниц плотного текста ушло бы на одно вступление. Потому документирую протокольно, по существу и без излишеств. 2 местных жителя, брата-близнеца, Еремей и Прохор, Бурьяновы, кажется, отправились вчера в короткий переход по лесопосадочной полосе за солью. Все деревенские знали, что где-то в тайном месте они ее копают, в мешке на своем горбу тащут и так дешево продают, что не взять грех. Начался этот бизнес у них относительно недавно, в прошлом-позапрошлом месяце. Обычно туда-сюда, секретное местечко и обратно, укладывались 4 часа. Поэтому, когда парни не явились на 2-й день, староста выразил беспокойство и поимел глупость обратиться за советом к Марфе Петровне. Типа, уж она-то все знает, у нее сын, младший милиционер. Вот так всем миром со скуки к нам и двинули. Дескать, отыщи пропажу, батюшку сыскной воевода. А то ведь на осень огурцы солить нечем будет, как самогон закусывать. Все просто, а вы говорите, отдых в деревне. Время обеденное, подумав, сообщила Яга, кое-как отрываясь от подоконника. Ведь ничего-тошеньки толком уже и не поймешь. Погодим развитие событий. Так ты бы, добрый молодец, маменьку свою до дома сопроводил? Да и Филимону Митрофановичу дорожку прямоезжую в Лукошкино указать надобно. Но вряд ли он теперь еще самостоятельно до дома догрести сумеет. Еще и не ровен час сороки по дороге склюют. Отравиться побрезгуют. Уверенно сдвинул брови Митька, но подчинился. Отогнать дьяка от крупной вдовицы было в его интересах. Не приведи Господь такого отчима. Ох, и мудреные штуки нам жизнь выкидывает. Участковый, не находишь? И не говорите. Только сейчас я вдруг ощутил чугунную тяжесть собственных погон и попытался мысленно распределить всю предыдущую суматоху по полочкам. Вышло нечто запредельное. Словно мы из неторопливого течения русской сказки неожиданно перекинулись в бешеный ритм китайского боевика. Кстати, китайцев нам здесь только не хватало. В том смысле, что их много, все на одно лицо и шустрят не переставая. Прошу простить. Отвлекся, начал нести чушь. Надеюсь, хоть не вслух. Тогда переходим к делу. Что думаете насчет исчезновения 2 шутников-балагуров? По совместительству торговцев контрафактной солью. «Утро вечер мудренее», — уклончиво ответила бабка. «Без экспертизы гипотезы на рыхлом тесте строить не начну». «Неужели все так плохо? В принципе, они могли где-нибудь загулять, остаться на ночевку в лесу, уйти на поиски новых путей сбыта в город. Мало ли?» «В том-то и беда, что мало». Яга неторопливо встала, с хрустом выпрямила спину и, поморщившись, осторожно села обратно на лавку. «Ох ты ж, редикулит проклятый! Никитушка, ты уж сам к обеду на стол накрывать потрудись, а я тебе зато мысли свои тайные поведаю». «Никаких проблем, уже накрываю». «Не надо, сам подам. Он молодой, пусть сидит, все равно так не умеет». И мы сидели с нашей задумчивой бабушкой за файфоклоуком, а старательный Назим, словно есенинский чайханщик, заставил весь стол зеленым с чабрецом чаем, пахлавой, вареньем из лепестков роз, кизила, оранжевой айвы и кусочками желтого колотого сахара. Все, кстати, жутко вкусно, хотя Митька Назима почему-то недолюбливает. Но не все ж время на русской национальной кухне сидеть. Душа разнообразия требует. Еще в Москве, помню, есть что-то неуловимо грациозное в азербайджанских официантах, плавно перемещающихся вдоль столов, наклоняющихся к клиентам и, широко улыбаясь, обещающий: «Сейчас, дорогой, все тебе будет». а рожи при том зачастую буквально наиуголовнейшие. Но улыбка, но зубы, но галантность. Ах! Болтали мы с Егой долго, на разные темы. От погоды до царской политики. Потом перешли на мою будущую жизнь с Аленой. Как я и говорил, бабка и слушать не хотела о том, что мы можем жить своим домом, непрозрачно намекая, что внуков она дождется, а детишек не ела никогда. И в этом смысле все сказки врут наглейшим образом. И как-то, знаете, здорово засиделись, потому что к насущным делам мы подошли уже в предзакатное время.